Случай 9. Что происходит с вами в момент смерти? Я испытываю чувство большого облегчения и быстро удаляюсь от Земли. Как бы вы охарактеризовали свое перемещение с Земли в духовный мир? Я вспыхиваю, как столб света, и я уже в пути. Всегда ли это происходило с вами таким образом? Нет, только после ряда последних моих жизней. Почему так происходит? Я знаю дорогу, мне нет необходимости кого-либо видеть, я спешу. И вас не беспокоит то, что вас никто не встречает? Когда-то мне это помогало, но больше мне не требуется такого рода вещи. Чье это было решение дать вам возможность вступать в духовный мир без поддержки и сопровождения? Это было обоюдное решение, мое и моего учителя, когда я понял, что могу сам справляться. И вы совсем не чувствуете себя сейчас потерянным или одиноким? Вы шутите? Мне больше не нужно, чтобы кто-то держал меня за руку. Я знаю, куда я иду, и я очень хочу туда попасть. Меня притягивает словно магнитом, и я наслаждаюсь этим быстрым перемещением. Объясните мне, как работает этот механизм притяжения, который позволяет вам попасть в место своего назначения? Я перемещаюсь по волне, на луче света. Является ли этот луч электромагнитным? Ну, это подобно радиоволне. Кто-то подбирает подходящую мне частоту. Хотите ли вы сказать, что вас ведет невидимая сила и что вы не можете произвольно контролировать это, например, ускорить что-либо? Как вы могли это сделать в момент смерти? Да, я должен следовать в соответствии с волновым диапазоном световых частиц. Волны имеют направление, и я плыву вместе с ними. Это просто. Они все сами делают. Это для вас. Кто делает это для вас? Те, кто контролирует, управляют всем, я точно не знаю. Значит, вы не контролируете и не ответственны за определение направления своего движения. Мой ум настроен на волну движения, я плыву в резонансе. В резонансе? Вы слышите звуки? Да, волновой луч вибрирует, я нахожусь внутри него. Давайте вернемся к вашему высказыванию о радио. Влияют ли на ваше духовное путешествие вибрационные частоты высоко, средне или низкое качество резонанса? Это неплохо, да? Я на правильном пути, словно вижу маяк, звуковой и световой, и он является частью моей собственной тональности, моей частоты. Я не уверен, что я понял, как свет и вибрации комбинируют в диапазоне частот, определяющем направление вашего движения. Представьте гигантский камертон внутри мигающего света стробоскопа. О, значит, там есть энергия. У нас есть энергия внутри энергетического поля. Поэтому это не просто линии, по которым мы перемещаемся. Мы производим энергию сами. Мы можем использовать эти силы в зависимости от нашего опыта. Значит, уровень вашей зрелости дает вам некоторый элемент контроля в отношении скорости и направления движения. Да, но не в начале. Позже, после того, как я уже устроюсь там, у меня появляется больше возможностей перемещаться самостоятельно. А сейчас меня уносит. Я должен устремиться вперед вместе с этим. Хорошо, останьтесь с этим и опишите мне, что дальше происходит с вами. Я перемещаюсь один, направляюсь к своему родному месту, с которым я связан. В состоянии гипноза аналитический, самосознающий ум работает в тесном союзе с подсознательным умом, чтобы отвечать на послания, адресованные нашей глубинной памяти, и получать их. Субъект 9 является инженером-электриком, и поэтому он использует технический язык. Чтобы выразить свои духовные ощущения, я поощрял склонность этого пациента объяснить свои мысли о путешествии души, с помощью технических терминов и выражений, но не навязывал ему этого своими намеками и предположениями. Все субъекты приходят со своими специфическими знаниями, что откладывает определенный отпечаток на их ответы на вопросы о духовном мире. Субъект 9 использовал знания физических законов, чтобы описать движение, в то время как другой человек мог бы сказать, что души, двигаясь в этом направлении, перемещаются в вакууме. Прежде чем проследить дальнейшее продвижение души в духовном мире, я хочу рассмотреть судьбу тех существ, которые либо еще не осуществили этот переход после физической смерти, либо должны будут отказаться от обычного маршрута